Глава 22. Мы уже стояли в шлюзе, готовые сойти с корабля, когда появился посыльный и вручил мне псиграмму. Анжелина бросила на нее сердитый взгляд. «Если Инскип опять хочет поломать наш отпуск, то лучше порви». «Не волнуйся», — успокоил я ее. «Нашему отпуску ничто не угрожает. Это от Тази». «Если эта грудастая девка не прекратит тебя преследовать, то у нее будут неприятности». «Успокойся, дорогая, это официальное сообщение. Результаты первых выборов после освобождения». Партия консула слуг получила отставку, девушки опять у власти. Тази теперь занимает пост военного министра. Я думаю, что теперь эту планету будет нелегко завоевать. Тут еще сообщается, что мы награждены орденами «Голубых гор» первой степени. Официальная церемония вручения состоится при первом же нашем визите на Бураду. «Но не думай, что ты полетишь туда один, скользкий Джим». Я тяжело вздохнул. Тут массивный люк откинулся, и вместе с порывом ветра в него ворвались бодрые звуки военного марша. В чистом голубом небе бежали белые облачка, коптер волочил огромный транспарант с надписью «Добро пожаловать». «Очень мило», — заметил я. «Гыр-гыр», — отозвался Боливар, а, может быть, Джеймс. Различить их было очень трудно, а мое предложение — нарисовать одному на лбу букву «Б», а другому «Д» — Анжелина категорически отвергла. По крайней мере, на время. Склонившись над робо-коляской, она поправляла одеяльце и всячески хлопотала над крохами. Но только мне было известно, что за поясом у нее пистолета в пеленках припрятан нож. Моя Анжелина — настоящая тигрица-мать, когти у нее всегда наготове. Горе тому, кто осмелится поднять руку на детей Дегриза. Это лучше, чем обычный дребезжащий эскалатор, заметил я, указывая на платформу снаружи. Украшенная флагами до блеска надраенная платформа превратилась в роскошный пассажирский лифт. На ней свободно разместились все пассажиры вместе с оркестром, который весело наяривал разудалый марш. Мы ступили на платформу, робоколяска выкатилась следом. Джеймс, или Боливар, попытался было вылезти наружу, но мягкое щупальце уложило его на подушке. «Выглядит совсем неплохо», — сказала Анжелина. «Не понимаю, чем ты недоволен?» «В прошлый раз прием был не столь радушен. А как тебе это нравится?» Я указал на ряды заброшенных, покрытых потеками ржавчины кораблей. «Очень мило». Даже не оглянувшись, похвалила она, поправляя на малютке одеяло. Как и все молодые папаши, я немного ревновал ее к детям и уже мечтал отправиться на новое совместное задание, чтобы хоть на время оказаться в центре ее внимания. Брачные узы меня уже не тяготили совершенно, более того, я, как добрый конь, полюбил свою узду. «А это не опасно?» — спросила Анжелина, когда мы ступили на землю, и почетный караул бодро отдал честь. Тут было не меньше тысячи солдат, и у каждого винтовка. «Все оружие выведено из строя по условиям договора. А доверять им можно?» «Конечно. Что-что, а приказы выполнять они умеют». Продвигаясь между застывшими рядами нарядных солдат, мы направились к зданию космопорта. «Я сейчас тебе покажу», — произнес я и подвел ее к ближайшему солдату. Это был настоящий вояка, высокий, подтянутый, с остальным взглядом и мужественным лицом. «Направо!» — рявкнул я командирским голосом. Он быстро и четко исполнил приказ. Седой, заслуженный ветеран. «Проверка! Открыть затвор!» Он опустил винтовку, открыл затвор и протянул мне оружие. Я взял винтовку и заглянул в казенник. Чисто. Потом поднял ствол вверх и увидел только черноту. «Ствол чем-то забит». «Так точно, сэр, приказ». «Что там?» «Свинец, сэр. Сам заливал». «Прекрасная винтовка. Держите, рядовой». Я бросил винтовку, и он ловко поймал ее на лету. Что-то в нем привлекло мое внимание. «Мы не знакомы, рядовой?» «Возможно, сэр. Я служил на многих планетах. У меня был чин полковника». В его глазах мелькнул какой-то блеск и тут же пропал. «Конечно. Я не узнал его без бороды. Это был тот самый полковник, которого Край приставил ко мне и который пытался меня пристрелить после высадки на Бураду. Я его знаю. Когда-то у него был высокий чин, — сказал я Анжелине, когда мы отошли. Теперь у военных с работой трудно. Он, должно быть, рад, что есть хоть такая служба. Просто удивительно, как все переменилось. Но у них не было выбора. Когда империя рухнула, им пришлось вернуться на Клеанду, и сразу выяснилось, что минеральные и энергетические ресурсы практически исчерпаны за годы правления военных. Надо было либо поднимать сельское хозяйство, либо голодать. Но, похоже, с этой проблемой они справились. Люди в сером покинули планету, отправились искать приключений в других краях. Когда-нибудь мы обнаружим их. Страшные люди. Вот где пригодилась бы хорошая бомба. Полегче при детях. Я похлопал ее по плечу. Не заставляя их думать плохо о собственной матери. Они все прекрасно понимают. Не нравятся мне эти бывшие вояки. И не надо. У нас здесь достаточно агентов, чтобы полностью контролировать ситуацию. Так что все в порядке. Анжелина недоверчиво фыркнула. «Интересно, какой умник выдумал это турне?» «Я. Каюсь, виноват. И не смотри так на меня. Туризм даст им рабочие места и принесет деньги. К тому же эта сфера бизнеса не требует материальных ресурсов. Горные лыжи, купание. К тому же планета вызывает жгучий интерес у туристов из когда-то покоренных миров. Вот увидишь, клеанцы в этой области преуспеют». Толпа носильщиков расхватала наш багаж. Да, многое здесь переменилось. Люди, несомненно, изменились в лучшую сторону. Не думаю, чтобы они были воинственными изначально, от природы. Как и в старые времена, я предпочел остановиться в отеле «Злато-Злато», он оставался лучшим в городе. Манеры швейцара сильно улучшились с тех пор, а портье даже склонился в приветливом поклоне. «Добро пожаловать на Клеанду, господин генерал, госпожа Дегрис. Надеюсь, вам у нас понравится. Титул всегда облегчает жизнь путешественника, особенно на этой планете». Я кинул взглядом холл и уставился на портье. «Остров! Ты ли это?» — воскликнул я. Он поклонился. «Да, я остров, к вашим услугам, сэр. Боюсь, однако, что вы меня знаете лучше, чем я вас». «Извини. Конечно, не мог же ты узнать меня с этим лицом. Последний раз я с тобой разговаривал под видом Края, а еще раньше ты знал меня как Ваську Хулья». «Васька? Неужели?» «Да, похож, и голос тот же». Его голос неожиданно дрогнул. «Надеюсь, ты меня простишь за нашу последнюю встречу. Я тогда очень переживал, что помог Краю схватить тебя, и был рад, когда узнал, что тебе удалось бежать. Я знал, что ты шпион, но ни слова больше. Все давно в прошлом. Я предпочитаю вспоминать о тебе, как и выдающемся собутыльнике. Очень благородно с твоей стороны. Позволь мне пожать твою руку». Пожав ему руку, я с любопытством посмотрел на него. «Ты изменился, но тебе это к лицу. Потолстел, завел манеры». «Спасибо, Васька. Пить я бросил, сижу на диете. Слава богу, что не надо больше летать на этих жутких кораблях. Наша семья всегда служила при гостиницах, традиция своего рода. Приятно было вновь заняться привычным делом. И место неплохое, как видишь. Хорошего портье сейчас найти трудно. Распишись вот тут». Он продолжал, понизив голос. Ты меня прости, но я должен тебя предупредить. Не оборачивайся. У нас давно живет один человек, по-моему, он из команды края. Весь персонал мне задергал. Я никак не мог понять, что ему тут надо. Похоже, он здесь по твою душу. Надеюсь, ты вооружен. Он сейчас подходит сзади, чуть справа. Пиджак цвета сливы и шляпа в желтую полоску. Я был в отпуске и без оружия. Впервые за долгое время, последний раз в жизни. Тут я вспомнил об Анжелине, она как раз наклонилась над робоколяской. «Не хотелось бы отвлекать тебя, дорогая», — с улыбкой произнес я, чувствуя, как мурашки побежали по телу. «Но сзади сейчас подходит человек в фиолетовом пиджаке. Это убийца. Займись им, пожалуйста, но, если можно, сделай так, чтобы он остался в живых». «Очень милая просьба». Улыбнувшись, она похлопала по куче пеленок. Я отошел к конторке, поглядывая на нее. Очаровательно улыбаясь, она беззаботно поправляла волосы. И теряла время. Я уже было хотел раскрыть рот и подать голос, но тут ее рука дернулась вниз. За моей спиной послышался сдавленный стон, я резко обернулся. Все было кончено. Фиолетовый пиджак потерял свою полосатую шляпу. Он судорожно сжимал правую руку, в которой торчал нож. Пистолет валялся на полу. Рядом появилась Анжелина, резко ударила его по шее и мягко опустила бесчувственное тело на пол. «Ничего себе отпуск!» — фыркнула она, но я знал, что приключение ей понравилось. «Ну, дорогая, тебе за это медаль дадут. Корпус займется этим парнем, и мы, наконец, узнаем, где находится их планета». Я вернулся к острову. «Огромное спасибо, ты спас мне жизнь». «Не за что, сэр. Заботиться о клиентах — наш долг. Разрешите, я провожу вас в номер?» «Конечно, и не забудь про выпивку. Не составишь ли нам компанию?» «Ладно, в последний раз, коль такой случай. Должен заметить, вы счастливый человек. У вас прекрасная жена, она так о вас заботится. Я как-нибудь расскажу, как мы с ней познакомились». Я с нежностью посмотрел, как Анжелина вытирает нож о рубашку бесчувственного парня и прячет в пеленке. «Да, когда дети подрастут, им будет с кого брать пример». Каждый мальчишка мог бы мечтать о такой матери. Конец. Аудиокнига издана студией «Озвучание глагол» в 2018 году. Текст читал Дмитрий Оргин. Корректор — Любовь Германовна Каретникова.